Это мог сделать только Тургенев. Дневник братьев де Гонкур, 5 мая 1877 года. Не называя Полины Виардо, именно ей он посвящал свои любовные строки. Рядом с этими законченными реалистами, обладавшими прекрасным аппетитом, он оставлял впечатление оторванного от жизни бесплотного человека, идеалиста. Может быть, это было уже проявление возраста? Нет. Как бы глубоко Тургенев не погружался в свои воспоминания, он оставался все тем же неисправимым романтиком в своем веке. Всю свою жизнь он был увлечен загадкой женщины. Каждая из них была для него целым миром, который нужно открыть. Он переходил таким образом от изучения к изучению, от восторга к восторгу. Однако, не будучи человеком пылкого темперамента, он искал в избраннице духовное, а не физическое наслаждение. Однажды вечером, когда встали из-за стола, Теофиль Готье опустился на диван и сказал, вздохнув: «Что касается меня, то меня ничто больше не интересует. Мне кажется, что я больше не ваш современник. Мне кажется, что я уже умер». «А у меня, — подхватил Тургенев, — другие чувства. Знаете, временами в доме появляется едва уловимый запах мускуса, от которого нельзя избавиться, который нельзя изгнать. Так вот, вокруг меня будто всегда витает запах смерти, небытия, распада». Там же, 5 марта 1872 года. Тем не менее, он утверждал, что не боится смерти. «О смерти? Я о ней не думаю», — убеждал он Доде. «У нас никто ясно ее не представляет. Это нечто далекое, неясное. Славянский туман», — Доде добавлял. «Славянский туман покрывает все его творчество, окутывает его, вносит в него трепет жизни, и сам разговор писателя как бы погружен в него». Доде, 30 лет в Париже. Этот славянский туман сгущался год от года в жизни и произведениях Тургенева. По мере того, как он приближался к старости, он более обостренно воспринимал потусторонний мир. Много раз уже его приводили в растерянность галлюцинации. Спускаясь по лестнице к столу, он заметил поднимавшегося в свою туалетную комнату, одетого в охотничий костюм, Луи Виардо, а минуту спустя, войдя в столовую, увидел того же Виардо, который мирно сидел на своем обычном месте. Или же в Лондоне он разговаривал с пастором и вдруг рядом со своим собеседником увидел его скелет с выступающими зубами и пустыми глазницами. Или еще однажды солнечным утром призрак незнакомой женщины в пеньюаре навестил его и обратился на французском. Будучи агностиком, он признавал влияние этих видений на свою жизнь и работу. Да, в самом деле, в его характере, творчестве была странная раздвоенность. Рядом с человеком дневным, ясным, рассудительным, твердо стоящим на земле, вырисовывался человек ночной, одолеваемый предчувствиями, ослепленный видениями. За дневными, прекрасно построенными, основательными, ясными романами следовали ночные повести, носившие отпечаток таинственности. Отрицая учение официальной церкви, Тургенев все больше и больше убеждался в существовании другого мира. Потустороннее дыхание набегало волнами. Он выплескивал свой страх на страницы таких повестей, как «Призраки», «Собака», «Тук-тук-тук», «Часы». Последнюю повесть сам автор находил странной. Следующая повесть «Сон» была настоящим кошмаром, описанным с точностью и отчаянной смелостью. Насилие, навязчивое состояние виновного отца, мания, колдовство — Тургенев позволил себе дойти до галлюцинаций, которые пугали, пленяли его. В другой повести «Рассказы отца Алексея» он анализирует, как бес медленно овладевает душой. Даже «Живые мощи», этот типично русский шедевр, тоже имели потусторонние звуки.